Глава 16. Дождь, не переставая, лил всю ночь и все следующее утро. Только ближе к полудню небо начало потихоньку проясняться. Густой туман повис над поляной, на которой собрались члены племени. Все ждали вестей о здоровье синей звезды. Огнегриф, с самого рассвета скрывавшийся в кустах ежевики возле ограды, только теперь посмел выбраться на свет и подойти к пещере предводительницы. Внутри было тихо. Огнегриф повернулся, чтобы уйти, и наткнулся на синеглазку, тащившую котятам полную пасть еды. Увидев Огнегрифа, она вопросительно склонила голову к плечу. Огнегриф понял, что кошка ждет вести о здоровье предводительницы. К сожалению, ему нечем было порадовать ее. «Боюсь, все по-прежнему», – вздохнул он. Сегодня он устроил своим ученикам лишний выходной, и они весь день уныло слонялись вокруг своей пещеры. Умом Огнегриф прекрасно понимал, что не должен делать перерыва в тренировках, но сердце не позволяло ему покинуть лагерь в то время, когда синей звезде угрожала смертельная опасность. Хорошо еще коготь заступил в утренний патруль и не узнал о самоуправстве Огнегрифа. То-то он разозлился бы. Внезапно у входа в пещеру откинулся полог из лишайников, и на свет вышла Белоснежка. Ни на кого не глядя, она бросилась к жилищу Щербаты и вскоре вернулась в сопровождении прихрамывающей целительницы. Когда кошки скрылись в пещере, Огнегриф робко просунул голову сквозь лишайник и тут же отступил, усевшись перед порогом. Сердце его едва не выскакивало из груди от волнения и страха. Из пещеры показалась Белоснежка. «Что случилось?» – прошептал Огнегриф. «Зеленый кашель», – тихо ответила Белоснежка, устало закрывая глаза. «Сиди здесь и никого не пускай», – велела она, скрываясь за пологом. Огнегриф замер, скованный ужасом. «Зеленый кашель! Синяя звезда вот-вот может потерять еще одну жизнь!» Резкий боевой клич, раздавшийся со стороны папоротникового туннеля, заставил его вздрогнуть и повернуть голову. На поляну вихрем выскочил дымок и резко затормозил рядом с Огнегрифом. «Меня прислал коготь!» – задыхаясь, крикнул он. «Послание для синей звезды!» «Она больна!» – отрезал Огнегриф. «Туда нельзя!» Дымок нетерпеливо задергал хвостом. «Коготь ждал ее возле гремящей тропы! Это очень срочно!» «Что случилось?» «Коготь ждет синюю звезду!» – сверкнул глазами дымок. «У меня послание к предводительнице, а не к домашнему котику, возомнившему себя воином!» Вне себя от ярости Огнегриф выпустил когти и полоснул лапой в воздух. «Синяя звезда не может покинуть лагерь!» прорычал он, прижимая уши и пятясь спиной к пещере, чтобы дымок не смог проникнуть туда. «Огнегриф прав!» – раздался позади них сердитый голос Щербатой, тяжело вылезающий из пещеры предводительницы. Дымок съежился под грозным взором рыжеглазой воительницы. «Но коготь нашел на территории следы воинов сумрачного племени!» – мяукнул он. «Они нарушили наши охотничьи границы!» На секунду Огнегриф даже забыл о тревоге за жизнь предводительницы. Злобно ощерив зубы, он зашипел. «Как они посмели!» «И это после того, как грозовое племя помогло им избавиться от страшного звездолома? После того, как на совете все предводители пообещали не нападать на них до тех пор, пока они не восстановят свои силы?» «Вероломные негодяи!» Щербатая, казалось, не обратила никакого внимания на эту новость. «Огнегриф?» – спросила она с надеждой, глядя на него. «Скажи-ка, ты не знаешь, у двуногих нигде не растет кошачья мята?» «Кошачья мята?» – переспросил Огнегриф. «Да, она нужна мне», – вздохнула Щербатая. «Я давно не пользовалась этой травкой, но сердце подсказывает, что сейчас она была бы как нельзя кстати». Огнегриф вытянулся в струнку, ловя каждое слово целительницы. «Это такая травка с мягкими листочками и невыносимо сильным запахом». «Знаю!» – радостно воскликнул Огнегриф. «Я знаю, где такая растет. Он никогда не видел этой травки в лесу, но когда-то давно, будучи котенком, он гулял в саду у двуногих и наткнулся на кустик пахучей мяты. «Вот и отлично!» – просияла Щербатая. «Этой травы мне нужно как можно больше и как можно скорее!» «А как же коготь?» – возмутился Дымок. «Когтю придется принять решение самому», – отрезала Щербатая. «Какое решение?» – пропищал откуда-то сверху тоненький голос. Огнегрив обернулся и увидел Пепелюшку. Малышка вскарабкалась на пенек и внимательно наблюдала за происходящим. Огнегрив яростно взмахнул хвостом, приказывая ученице помолчать. Но Дымок не унимался. Казалось, присутствие Пепелюшки нисколько не смущало его. «А что, если сумрачное племя нападет на нас?» – прошипел он. Пепелюшка вытаращила глазище и прикусила язычок. Щербатая на секунду задумалась. «Где Буран?» – спросила она наконец. «Он в патруле возле нагретых камней», – отрапортовал Дымок. «С ним горчица и кисточка». «Вот как!» – протянула Щербатая. «Итак, раз синяя звезда больна, а Огнегрив отправляется за кошачьей мятой, мы не можем позволить никому из воинов покидать лагерь. Мы и так остались без лучших бойцов. Если сумрачное племя действительно вторглось на наши земли, они могут напасть на лагерь. Они так делали и раньше», — угрюмо напомнила целительница. «Я быстро сбегаю за мятой», — вскочил Огнегрив. «На обратном пути я могу встретить Когтя и все ему передам». «Но он хотел, чтобы синяя звезда увидела все своими глазами», — заорал Дымок. «Сумрачное племя бросило остатки добычи на нашей стороне гремящей тропы!» Щербатая сердито рявкнула, заставляя его замолчать. «Синей звезде нет никакой необходимости лично смотреть на это!» – шикнула она. «Неужели ей недостаточно слова глашатая?» «Надо предупредить Когтя, что синяя звезда не может прийти!» – вставил Огнегрив. «Как только я наберу кошачьей мяты, я сбегаю к нему и все расскажу. Где его искать, Дымок?» «Нечего тебе ходить», – окрысился Дымок. «Я сам схожу. Или ты думаешь, что лучше меня справишься с делом? Не слишком-то и задирай нос. Ты сам-то стал воином без году неделя», – добавил он с откровенной ненавистью, глядя на Огнегрива. Тот невольно растерялся, но Щербатая не позволила вспыхнуть разгорающейся ссоре. «Не хватало только, чтобы вы оба покинули лагерь в такой опасный момент», – шикнула она на притихшего Дымка. «Твой долг остаться в лагере и оборонять его. Говори скорее, где коготь?» «Под обгорелым ясенем, тем, что нависает над гремящей тропой», – обиженно поджал губы Дымок. «Вот и хорошо», – кивнула Щербатая. «А теперь беги, Огнегрив, возвращайся как можно скорее». Пробегая через поляну, Огнегрив услышал сбоку от себя легкий топот маленьких лапок. «Подожди меня, Огнегрив!» – позвал тоненький голосок. «Марш в пещеру, Пепелюшка!» – не оборачиваясь, рявкнул он. «Но пока ты будешь искать свою мяту, я могу сбегать к Когтю!» Огнегрив остановился и обернулся к ученице. «Послушай меня, Пепелюшка! Если поблизости и впрямь бродят воины сумрачного племени, ты не должна и носа показывать из лагеря! Понятно?» От его резких слов Пепелюшка съежилась, став еще меньше ростом. Но Огнегриву было не до жалости. «Отправляйся в пещеру!» – рявкнул он и, не оглядываясь, выскочил из лагеря. Вихрем пролетев через высокие сосны, он нырнул в подлесок, идущий прямо до владения двуногих. Вскоре он уже карабкался на изгородь, окружающую дом, в котором он провел свое детство. Волна знакомого запаха накрыла его с головой. На какое-то время он забыл, зачем оказался здесь. В памяти всплыл какой-то далекий солнечный денек, когда он весело играл на лужайке с игрушками. Их двуногие всегда давали ему много. Огнегрив невольно напрягся и прислушался. Почему-то ему казалось, что в доме вот-вот раздастся знакомое позвякивание посуды, и ласковый голос назовет его домашним именем и позовет обедать. Огнегрив потряс головой. Не время предаваться воспоминаниям, когда синяя звезда из последних сил борется с зеленым кашлем. Спрыгнув в сад, Огнегрив понесся по лужайке к тому месту, где он помнил росла пахучая травка. Раскрыв рот, он напряженно вдыхал воздух, пока не запыхтел от радости. Знакомый волнующий аромат был где-то совсем близко. Продолжая принюхиваться, Огнегриф пробежал мимо аллеи платанов. Запах подводил его все ближе и ближе к бывшему дому. Он пошел медленней. Запахи детства, смешиваясь с дурманящим ароматом мяты, путали все мысли. Огнегриф снова потряс головой и приказал себе сосредоточиться на мяте. Он прополз под раскидистым кустом, все еще мокрым от ночного дождя. Здесь он, наконец, нашел то, что искал. Большой кустик нежной, мягкой травки издавал невыносимо сильный аромат. Несколько верхних листочков съежились и почернели от ночных заморозков. Но раскидистые ветви куста защитили большую часть мяты от мороза. Огнегриф отгрыз столько листиков, сколько смог унести. Рот сразу наполнился слюной. Ему невыносимо захотелось разжевать ароматные листочки, но он приказал себе сдержаться. Синей звезде потребуется каждая капелька драгоценного сока мяты. С трудом закрыв набитый рот, Огнегриф побежал обратно. Перелетев через изгородь, он бросился в лес и понесся, не разбирая дороги, оставляя клочки шерсти на колючих кустах ежевики. Он бежал, боясь одного, что от напряжения у него лопнут легкие. Из-за закрытого рта дышать приходилось только носом. Щербатая нетерпеливо поджидала его ухода в папоротниковый туннель. Выплюнув кучку мяты, Огнегриф судорожно глотнул воздух. Щербатая с благодарностью посмотрела на него, подхватывая листочки и, не говоря ни слова, бросилась в пещеру синей звезды. Жадно глотая воздух, Огнегриф вдруг уловил в туннеле взволнованный запах пепелюшки. Он встревоженно обнюхал землю под ногами. Неужели пепелюшка все-таки нарушила его приказ и сбежала из лагеря? Но в лесу могут быть воины сумрачного племени. Огнегриф бросился в пещеру учеников и просунул голову внутрь. Папоротник мирно спал. Пепелюшки нигде не было. «Где твоя сестра?» — грозно рявкнул Огнегриф. Котенок сонно приподнял голову. «А? Что? Где пепелюшка?» «Не знаю», — зевнул папоротник. Огнегриф высунул голову и огляделся. Мимо пещеры синей звезды пробежала взволнованная Белоснежка. «Что же теперь делать? Время поджимало, надо было срочно бежать к когтю, а тут еще не кстати пропала его ученица. Искать ее было некогда. Говорить кому-нибудь о ее исчезновении стыдно». И тут Огнегриф вспомнил о Крутобоке. «Ну, конечно, он побежит к когтю, а Крутобок разыщет пепелюшку и присмотрит за ней». Но в пещере приятеля не оказалось. Огнегриф даже задохнулся от ярости. «Почему Крутобок позволяет себе исчезать, когда нужна его помощь?» «Ясное дело, побежал к своей серебрянке». «Ну ладно, пускай пепелюшка пеняет на себя. Он немедленно отправится к когтю и сообщит ему о болезни синей звезды. А неверные друзья и непослушные ученики пусть заботятся о себе сами». Огнегриф снова нырнул в папоротниковый туннель и побежал к гремящей тропе. Следуя по патрульной дороге, огибавшей скалы и змеящейся по лесу, он всюду чувствовал свежий запах пепелюшки. «Негодница! Совсем недавно бежала здесь! Значит, она все-таки решила в одиночку добраться до когтя». Огнегриф распушил шерсть вне себя от страха и отчаяния. Неужели она такая глупая, что не чувствует опасности? Уже от змеиной горки стал чувствоваться запах гремящей тропы и послышался отдаленный рев чудищ. Внезапно у самого края опушки раздался чей-то тонкий пронзительный вскрик, от которого у Огнегрифа кровь застыла в жилах. Это был тот самый крик, который он слышал во сне. Он бросился в лес, остановился в травяных зарослях, растущих вдоль гремящей тропы. Торопливо оглядевшись, он заметил огромный ясень, опаленный молнией. Должно быть, это и есть то самое место, где, по словам дымка, притаился коготь. В следующую секунду Огнегриф увидел серого великана. Неслышно ступая, глашатай приближался к дереву. Очевидно, он только что куда-то отлучался. Огнегриф со всех ног бросился к когтю. «Коготь, ты слышал крик?» Рев чудищ заглушал его голос и относил в сторону слова. Дождавшись, пока чудище исчезнет вдали, Огнегриф снова принялся звать когтя. И тут он заметил что-то темное, распростертое на редкой траве, у самого края тропы. Холодея от ужаса, Огнегриф узнал в неподвижном комочке Пепелюшку. Глава 17. Он замер, не в силах отвести глаз от неподвижного тела. Коготь первым приблизился к Пепелюшке и склонился над ней. Огнегриву показалось, будто глашатай оторопел от неожиданности. Сбросив оцепенение, Огнегрив заставил себя подойти ближе. Робко наклонив голову, он обнюхал Пепелюшку. От нее пахло гремящей тропой. Задняя нога как-то была странно вывернута и блестела от крови. Огнегрив почувствовал, что дрожит с головы до ног. Внезапно он заметил, что у Пепелюшки еле заметно вздымаются бока. Она еще дышала. Онемев от радости, Огнегриф посмотрел на когтя. «Жива!» — рыкнул глашатай, опаляя Огнегрифа грозным взором своих желтых глаз. «Что она здесь делает?» «Пошла искать тебя!» — прошептал Огнегриф. «Ты послал ее ко мне?» Огнегриф даже растерялся от неожиданности. «Неужели коготь думает, что он способен на такое безумие?» «Я велел ей остаться в лагере!» пролепетал он. «Она пришла сюда без спроса, потому что я так и не сумел научить ее слушаться», — мрачно закончил он про себя. «Надо отнести ее домой», — рявкнул коготь. Он нагнулся, раскрывая рот, но Огнегриф опередил его и ухватил за шкурку крошечное изломанное тельце своей ученицы. Подняв голову, он осторожно пошел в лес. Легкое тело Пепелюшки безжизненно свисало у него из пасти. В лесу к ним присоединился частокол. «Я еще раз проверил Змеиную горку», — доложил он когтю. «Никаких следов сумрачного племени там...» Он смолк на полуслове, увидев тело Пепелюшки в зубах у Огнегрива. «Что случилось?» Огнегрив не стал дожидаться, пока коготь ответит. Молча шагнув за дерево, он понес в лагерь свою бесценную ношу. Он не должен был допустить этого. Если бы он сумел стать хорошим наставником, если бы научил Пепелюшку слушаться, она бы была сейчас здорова. Теперь ее тело изломано и изуродовано. Она истекает кровью и молча свисает у него из пасти. Задние лапы Пепелюшки безжизненно волочились, оставляя еле заметный след на траве. На полянке Щербатой не оказалось. В укрытии спали еще два котенка, подхватившие белый кашель. Огнегриф бережно опустил Пепелюшку на холодную землю и быстро свил ей удобное гнездо из папоротника, несколько раз закрутив длинные стебли. Закончив, осторожно взял малышку за загривок и положил на листья. «Огнегриф!» — окликнула его Щербатая. Видимо, коготь уже успел рассказать ей про Пепелюшку. Огнегриф отошел от гнезда и вышел навстречу целительнице. «Она здесь!» — выдавил он. При виде ее он испытал такое облегчение, что едва не упал. «Дай-ка мне взглянуть!» — сердито буркнула Щербатая. Отодвинув Огнегрива, она залезла на папоротниковое гнездышко и склонилась над раненой. Огнегрив молча ждал. Наконец Щербатая спрыгнула на землю. «Очень тяжелый случай!» — печально вздохнула она. «Но думаю, что сумею спасти ей жизнь!» Слабая надежда, легкая, как капля росы, оживило сердце Огнегрива, но радость его была недолгой. Следующие слова целительницы вновь повергли его в отчаяние. «Я ничего не могу обещать», — тяжело сказала Щербатая, глядя прямо в глаза Огнегриву. «Синей звезде стало хуже, и я больше ничем не могу ей помочь. Теперь ее судьба в руках звездного племени». У Огнегрива слезы навернулись на глаза. Лицо Щербатое расплылось, как в тумане. Только ее ласковый голос продолжал звучать в ушах. «Иди, посиди с ней. Она спрашивала о тебе. Не волнуйся, я позабочусь о Пепелюшке». Огнегриф тупо кивнул и повернулся. Синяя звезда была для него гораздо больше, чем просто наставница. С самой первой встречи он чувствовал, что их жизни неразрывно связаны между собой. Но сейчас сердце Огнегрива рвалось на части. Он бежал к синей звезде, но в то же время хотел быть рядом с Пепелюшкой. В дальнем конце папоротникового туннеля маячила чья-то тень. У входа, высоко подняв голову, гордо сидел коготь. У Огнегрива даже плечи свело от злости. Неужели великий воин не способен испытывать хоть немного сострадания? В конце концов, Пепелюшка бежала к нему. А из-за чего, спрашивается, разгорелся весь сыр-бор? Что-то Огнегриву за всю дорогу ни разу не попались следы ни воинов сумрачного племени, ни убитой ими добычи. Мало ли кому что там почудилось. Не говоря ни слова, он прошествовал мимо глашата и побежал к предводительнице. Вход охранял Долгохвост. Он бдительно сверкнул глазами, но не сделал никакой попытки помешать Огнегриву пролезть в пещеру. Внутри сидела Златошейка, одна из королев племени. В темноте пещеры Огнегрив различил только ее горящие глаза да светлую шерсть синей звезды, свернувшейся на своей подстилке. Вот Златошейка наклонилась и нежно, как котенка, лизнула предводительницу в лоб, чтобы остудить жар. Огнегрив невольно вспомнил Пепелюшку, и сердце его болезненно заныло. Наверное, Белоснежка сейчас вот так же сидит возле дочери. «Щербатая дала ей твои мяты и что-то жаропонижающее», — шепнула Златошейка. «Теперь нам остается только ждать». Она поднялась на лапы и ласково потерла щекой нос Огнегрива. «Посиди с ней, хорошо?» Огнегрив молча кивнул, и королева покинула пещеру. Он улегся на живот, вытянул передние лапы, так что они почти касались предводительницы, и затих, не сводя глаз больной. Он видел, что синяя звезда совсем ослабела. У нее больше не было сил даже на кашель. В темноте Огнегрив слышал ее частое и хриплое дыхание, с наступлением ночи становившееся все реже и тише. Дыхание оборвалось перед самым рассветом. Огнегрив почти задремал, но тут же очнулся от страшной тишины. Снаружи, из лагеря, тоже не доносилось ни звука, как будто все племя на мгновение затаило дыхание. Синяя звезда лежала неподвижно. Огнегрив знал, что сейчас она вместе со звездным племенем борется за свою жизнь. Однажды он уже видел, как предводительница потеряла одну жизнь. Вся шерсть у него поднялась дыбом при виде жуткого покоя, сковавшего тело синей звезды. Но Огнегрив понимал, что может только ждать. Внезапно синяя звезда вздохнула. «Это ты, Огнегрив?» — слабо позвала она. «Да, синяя звезда», — прошептал Огнегрив. «Я здесь. Я потеряла еще одну жизнь». Голос предводительницы был слаб. Но Огнегрив вне себя от облегчения подбежал к ней и лизнул в голову между ушами, как делала Златошейка. «Когда я потеряю еще одну, то уже не смогу вернуться». У Огнегрива встал ком в горле. Ему было больно при мысли о том, что племя может навсегда лишиться своей предводительницы. Но страх потерять друга и наставницу был гораздо сильнее. «Позвать Щербатую?» «Лихорадка прошла». Медленно покачала головой синяя звезда. «Я чувствую себя хорошо. Мне нужен только отдых». «Хорошо», — кивнул Огнегрив. Серый рассвет начал просачиваться сквозь полог из лишайников, и неожиданно Огнегрив почувствовал, что умирает от усталости. Синяя звезда словно читала его мысли. «Ты устал», — тихо сказала она. «Иди поспи». «Хорошо», — снова отозвался Огнегрив, и побрел к выходу. От долгой неподвижности лапы у него занемели и не слушались. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет». «Только скажи Щербатой, что произошло», ответила синяя звезда. «Спасибо, что посидел со мной». Огнегриф хотел заурчать, но звук застрял в горле. «Сейчас не время для чувств», — подумал он и вылез из пещеры. После сумрака пещеры утренний свет на мгновение ослепил его. Ночью выпал снег. Огнегриф удивленно захлопал глазами. Никогда раньше он не видел снега. Когда он был котенком, двуногие зимой не выпускали его на улицу, боясь, что малыш может простудиться. Огнегриф слышал только, как старейшины племени рассказывали про белый покров, укрывающий землю. Кивнув частоколу, сменившему долгохвоста на посту у входа в пещеру, Огнегриф осторожно ступил на странную белую поверхность. На ощупь она казалась холодной и влажной и весело заскрипела под лапами. На поляне стоял коготь. Снежинки падали на его серую спину и не торопились таять. Огнегриф услышал, как глашатый приказывает присыпать листьями стены детской, чтобы уберечь малышей от холода. «И еще необходимо выкопать глубокую яму, в которой мы будем хранить еду», – распоряжался он. «Обложите яму снегом, наполните и снова присыпьте снегом. Надо использовать его, пока не растаял». Воины засуетились, торопясь исполнить приказание глашатая. «Кисточка, долгохвост, соберите охотничьи отряды. Надо наловить как можно больше дичи, пока она не попряталась в свои норы до первой капели». Коготь остановился, увидев Огнегрива. «Ты можешь остаться», — разрешил он. «Я знаю, что тебе надо отдохнуть. Сегодня от тебя не будет никакого проку на охоте». Огнегрив поднял глаза, чувствуя вскипающую ненависть. «Сначала я должен проведать Пепелюшку», — отрезал он. Коготь спокойно выдержал его гневный взгляд. «Как чувствует себя синяя звезда?» Огнегриф поежился, как от холода. Он не доверял глашатаю. Однажды синяя звезда уже солгала ему, не рассказав о потерянной жизни. Значит, и его никто не тянет за язык. «Я не целитель», — мотнув головой, буркнул он. «Откуда мне знать?» Коготь презрительно фыркнул и отвернулся, продолжив отдавать распоряжения на день. Огнегриф пошел к пещере целительницы с облегчением, оставив за спиной утреннюю суету. Как-то там Пепелюшка. Сердце его сжалось от нехорошего предчувствия. «Щербатая!» – тихонько позвал он. «Тихо ты!» – высунулась из Пепелюшкиного гнезда целительница. «Она только что уснула!» Тяжелая бедняжке выдалась ночка. Пришлось ей дать маковые зерна, чтобы облегчить боль. «Она будет жить!» прошептал Огнегриф, чувствуя нарастающую дрожь в лапах. «Я не могу загадывать даже на ближайшие несколько дней», вздохнула целительница. «У нее внутри все разорвано, одна лапка сломана в нескольких местах». «Но она же старается, правда?» с надеждой спросил Огнегриф. «Пепелюшка обязательно справится, к сезону юных листьев она снова сможет тренироваться». Щербатая с жалостью покачала головой. «Нет, мой хороший, что случилось, то случилось. Пепелюшке уже никогда не стать воином». Огнегриф уронил голову. Он едва стоял на лапах от усталости, а страшный приговор Щербатой забрал у него последние силы. Племя доверило ему воспитание маленькой Пепелюшки. Воспоминания о церемонии посвящения острыми шипами рвали его сердце. Он снова и снова видел приплясывающую от восторга Пепелюшку, гордую стать Белоснежки. «Белоснежка уже знает?» – спросил он, чувствуя себя опустошенным и разбитым. «Конечно, как не знать? Она была с малышкой до самого рассвета. Сейчас вернулась в детскую, надо ухаживать за другими котятами. Я попрошу кого-нибудь из старух посидеть с Пепелюшкой. Нужно, чтобы она все время была в тепле. Я могу побыть с ней», предложил Огнегриф и подошел к гнезду, где спала раненая. Он сразу увидел, как тяжел и неспокоен ее сон. Пепелюшка мучительно вздрагивала, ее кровавленные бока вздымались, как будто во сне малышка с кем-то сражалась. Старая целительница ласково ткнула Огнегрива носом. «Иди уж, тебе самому надо поспать», – проворчала она. «Иди, я позабочусь о Пепелюшке». Но Огнегриф не тронулся с места. «Синяя звезда потеряла еще одну жизнь», — выпалил он. Щербатая на мгновение зажмурилась, затем подняла глаза к звездам. Она не произнесла ни слова, но в ее рыжих глазах плескалась настоящая боль. «Так ты же все знаешь, правда?» – прошептал Огнегрив. Старуха склонила голову и посмотрела ему прямо в глаза. «О чем? О том, что у синей звезды осталась последняя жизнь?» – медленно проговорила она. «Да, мой хороший, я знаю. От целителей такое не скроешь». «Как ты думаешь, мы должны рассказать об этом племени?» – спросил Огнегриф, думая о когте. «Нет», – резко выпалила Щербатая, прищурив свои рыжие глаза. «В этой жизни наша предводительница будет такой же сильной, как и в предыдущих». Огнегриф с нежностью посмотрел на нее. «А теперь», – проворчала Щербатая, – «не хочешь ли, чтобы я и тебя накормила маковыми зернами? Что-то, я смотрю, ты никак не уляжешься». Огнегриф покачал головой. С одной стороны, он был бы не прочь пожевать мака и провалиться в глубокий сон без сновидений. Но если коготь сказал правду, и сумрачное племя готовится к нападению, нельзя отуплять себя снотворным зельем. Ему потребуется свежая голова. Возможно, придется сражаться, обороняя родной лагерь. Когда Огнегриф влез в пещеру, Крутобок спокойно лежал на своем месте. Огнегриф не сказал ему ни слова. Ярость, которую он испытывал, не найдя друга в нужный момент, все еще соднила сердце, как старая рана. Он молча прошел к своему месту, свернулся и принялся вылизывать шерсть. «Пришел, наконец!» – многозначительно прошипел Крутобок. Видно было, что он приготовился к серьезному разговору. Огнегриф перестал вылизывать свою переднюю лапу и поднял глаза. «Я знаю, что ты пытался отговорить Серебрянку видеться со мной!» – обрушился на него друг. Синеглазка, дремавшая в дальнем углу, проснулась от его громкого шепота, огляделась и снова уснула. «Не лезь в это дело, понял?» – понизил голос Крутобок. «Я буду встречаться с ней, хочешь ты этого или нет?» Огнегриф фыркнул и возмущенно посмотрел на него. За последними событиями он уже успел позабыть о своем разговоре с Серебрянкой. Теперь ему казалось, что это было давным-давно, в другой жизни. Однако он не забыл и не простил Крутобоку, что в опасный момент тот сбежал на свидание, когда синяя звезда из последних сил боролась с болезнью, а Пепелюшка исчезла из лагеря, Крутобок преспокойно миловался со своей Серебрянкой. Он сердито положил голову на грязные лапы и закрыл глаза. Пепелюшка мечется от боли. У синей звезды осталась последняя, девятая жизнь. Сейчас важно только это. А Крутобок пусть делает все, что хочет. Глава 18. Когда на следующий день Огнегриф проснулся, Крутобока уже не было в пещере. Судя по ярким лучам, просачивающимся сквозь ветви, день выдался солнечный. Огнегриф встал, все еще пошатываясь от горя, и высунул голову наружу. Должно быть, снег шел все утро, потому что теперь он густым слоем укутал землю, а у пещеры намело целый сугроб. Огнегриф с удивлением уставился на снежную гору, доходившую ему до плеча. Лагерь притих, не было видно даже обычной утренней суеты. Огнегриф услышал, как на другом конце поляны перешептываются Синеглазка и Куцехвост. Кисточка деловито бежала к складу еды, волоча в зубах кролика. По пути она остановилась, громко чихнула и побежала дальше. Огнегриф поднял лапу и осторожно поставил ее на вершинку снежного холма. Сугроб казался твердым. Огнегриф нажал сильнее. Тонкая корочка льда хрустнула, и он испуганно охнул, почувствовал, как лапа проваливается внутрь. Тихонько фыркнув, он по самые щеки рухнул в мягкий снег. Огнегриф затряс головой, вздернул подбородок и рванулся вперед, но тут же провалился в новый сугроб. Он бешено заработал лапами, грудь сдавила от страха. Это было невероятно, но он тонул в снегу, как в воде. Внезапно он почувствовал под ногами твердую землю. Оказалось, барахтаясь, он пробился к самому центру поляны. Здесь глубина снега не превышала высоты маленькой мышки, так что можно было спокойно перевести дух. Огнегрив уселся и тут же напрягся, увидев Крутобока, пробирающегося к нему через снежные горы. Казалось, снег нисколько не пугал серого здоровяка. Густая шерсть надежно защищала его от холода и сырости. Но сам он был мрачным и печальным. «Ты уже слышал?» – спросил он, приблизившись. Синяя звезда отдала жизнь зеленому кашлю. Огнегрив беспокойно пошевелил ушами. «Я знаю!» – фыркнул он. «Я был с ней!» «Почему же мне не сказал?» – изумленно отпрянул Крутобок. «Если помнишь, прошлой ночью ты был настроен не слишком дружелюбно. Кроме того, если бы ты чуть реже нарушал воинский устав, то и сам бы знал, что творится в лагере!» Безжалостно закончил он. Уши Крутобока уныло повисли. «Я только что видел Пепелюшку», – тихо сказал он. «Мне так жалко ее». «Как она?» «Выглядит ужасно, но Щербата говорит, что она выкарабкается», – ответил Крутобок. Огнегрив вскочил на лапы. «Надо немедленно повидать Пепелюшку». «Она спит», – робко вставил приятель. «С ней сейчас Белоснежка, а Щербатая гонит всех прочь». Огнегрив понурился. Как он посмотрит в глаза Белоснежке? Как скажет ей, что это он виноват в том, что глупышка побежала через гремящую тропу? Забывшись, он привычно повернулся к другу за поддержкой, но увидел лишь удаляющийся пушистый хвост. Крутобок бежал уже по заснеженной полянке. «Ага, торопится к своей серебрянке», – возмущенно подумал Огнегрив, злобно выпуская и убирая когти. Он был так поглощен своими чувствами, что не заметил приближающуюся горностайку и очнулся только тогда, когда старейшая королева остановилась перед ним. «Коготь там?» – спросила она, указывая носом на вход в пещеру воинов. Огнегрив покачал головой. «В детской зеленый кашель!» – проскрипела горностайка. «Заболели двое чернобуркиных котят». «Зеленый кашель!» прошептал Огнегрив, мгновенно забыв о своей злости. «Они умрут?» «Наверное. Сезон голых деревьев всегда несет с собой зеленый кашель», — философски заметила старуха. «Но неужели ничего нельзя поделать?» — возмутился Огнегрив. «Щербатая сделает все возможное», — кивнула горностайка. «Но вообще-то все зависит только от звездного племени». Огнегрив чуть не лопнул от злости, когда горностайка повернулась и побрела обратно к детской. Как может племя так спокойно относиться к беде? Ему мучительно захотелось поскорее вырваться из лагеря, убежать от гнетущего, пропахшего горем воздуха, которым так легко дышали остальные. Он подпрыгнул и, ничего не видя перед собой, бросился бегом по заснеженной полянке, нырнул в туннель и очутился в лесу. Он очнулся только тогда, когда ноги сами вынесли его к овражку для тренировок. Мысль о том, что сейчас он мог бы заниматься здесь Пепелюшкой, была настолько невыносима, что Огнегрив со всех ног кинулся прочь. Убегая, он услышал за спиной голоса папоротника и бурана. Очевидно, пока он отсыпался, белоснежный воин взял малыша на тренировку. Неужели никто в племени не тоскует о том, что синяя звезда потеряла еще одну жизнь? Огнегрив с усилием подавил закипающий гнев и рванулся вперед, думая только о том, чтобы оказаться как можно дальше от лагеря. Он остановился только тогда, когда добежал до высоких сосен. Бока его тяжело вздымались от усталости. Звенящая тишина зимнего леса немного успокоила сердце. Даже птицы, казалось, примолкли. Огнегриву на мгновение показалось, что он остался один на всей земле. Он побрел, не разбирая дороги, предоставив лесу врачевать его душевные раны. Вскоре мысли его прояснились. Раз он не может ничем помочь Пепелюшке, раз Крутобок не желает слушать его советов, можно попытаться хотя бы помочь Щербатой справиться с зеленым кашлем. Надо принести еще кошачьей мяты. Огнегрив побрел в сторону своего бывшего дома. Через ежевичные заросли он выбежал в дубраву, примыкающую к самой ферме двуногих. Взлетев на изгородь в дальней части сада, он столкнул вниз высокую снежную шапку. С тихим шелестом она упала на землю. Огнегриф следовал за ней и сразу же заметил на свежем снегу следы. Судя по размеру, явно не кошачьи. Очевидно, какая-то белка забралась в сад, чтобы пополнить запасы орехов. Не теряя времени, Огнегриф быстро набил полную пасть пахучих мятных листочков. Он прекрасно понимал, что нужно унести как можно больше, ведь зимние холода очень скоро сожгут драгоценный кустик. Возможно, в следующий раз будет уже поздно. С трудом закрыв рот, Огнегриф подошел к откидной доске, которой так часто пользовался, будучи котенком. Интересно, его двуногие хозяева по-прежнему живут здесь? Когда-то они любили его. Свой первый сезон голых деревьев Огнегриф провел в теплоте и уюте, вдали от ужасов гремящей тропы и зеленого кашля. «Должно быть, от кошачьей мяты у меня мутится рассудок», — сердито отдернул себя Огнегриф. Он пересек сад и одним прыжком взлетел на изгородь, раздосадованный и смущенный тем, насколько волнует его воспоминания о прежней жизни. Неужели он тоскует по безмятежной судьбе домашнего котенка? «Разумеется, нет», — тряхнул головой Огнегриф. И тем не менее, ему мучительно не хотелось возвращаться обратно в лагерь. И тут он вспомнил о принцессе. Он обогнул дубраву и выскочил из изгороди, за которой находился сад хозяев его сестры. Там он разрыл лапами снег и бережно укутал мяту палой листвой, чтобы не погибло от холода. Все еще тяжело дыша от быстрого бега, он вскочил на ограду, позвал принцессу и спрыгнул обратно в лес. Поджидая сестру, он беспокойно расхаживал под дубом до тех пор, пока лапы не заломило от холода. Может, она катится? Или ее заперли в доме? В конце концов, он не собирался навещать ее сегодня. Он уже собрался уходить, когда услышал знакомое мяуканье. Задрав голову, он увидел принцессу, сидевшую на изгороди. Огнегриф невольно вздрогнул, заметив ее необычно поджарый хвост. Она окатилась. Сестра приблизилась, и Огнегриф, вдохнув ее знакомый запах, почувствовал, как оттаивает его сердце. «Ты уже окатилась!» – прошептал он. Принцесса ласково потерлась носом о его нос. «Да!» – так же тихо ответила она. «Все прошло хорошо? С котятами все в порядке?» «Все прекрасно!» – проурчала принцесса. «У меня 5 здоровеньких малышей!» – похвасталась она, жмурясь от удовольствия. Огнегриф лизнул ее в голову, а сестра продолжала. «Я не ожидала тебя увидеть такой холод». «Я пришел за кошачьей мятой», — пояснил Огнегриф. «У нас в лагере зеленый кашель». «И много больных?» — встревожилась принцесса. «Пока 3». Огнегриф помедлил и грустно добавил. «Прошлой ночью наша предводительница потеряла еще одну жизнь». «Еще одну?» — переспросила принцесса. «Что ты хочешь этим сказать? Я всегда думала, что только в сказках у котов бывает по 9 жизней». «Дар 9 жизней дается только предводителю племени», — пояснил Огнегриф. «Так значит, это правда?» — с благоговением в голосе воскликнула принцесса. «Да, но у всех остальных только 1 жизнь. У тебя, у меня, у Пепелюшки». Голос у него дрогнул и оборвался. «Пепелюшка?» — тут же спросила сестра, почувствовав тоску в его голосе. Огнегриф взглянул в ее глаза, и накопившиеся тревоги и беды вдруг вновь затопили его сердце. «Это моя ученица», – прошептал он. Прошлой ночью чудище сбило ее на гремящей тропе. Он запнулся, вспомнив, как нашел Пепелюшку, израненную, истекающую кровью. Она ужасно изувечена, и она может умереть. Но даже если она выживет, то никогда уже не станет воином. Принцесса подошла ближе и прижалась к нему. «Ты с такой любовью говорил о ней в прошлый раз», — прошептала она. «Я представлял ее себе веселой, полной жизни и задора». «Это не должно было случиться», — с мукой прорычал Огнегриф. Я должен был встретиться с Когтем. Он ждал синюю звезду, но она была больна. И я пошел предупредить его. Но сначала мне надо было набрать мяты. Вот Пепелюшка и решила побежать впереди меня. Я так и не сумел научить ее слушаться. «Я уверена, ты хороший наставник», — попыталась успокоить его принцесса. Но Огнегрив уже не слушал ее. «Ума не приложу. Зачем Коготь хотел встретиться с синей звездой в таком опасном месте?» — прошипел он. «По его словам, воины сумрачного племени нарушили наши границы. Но когда я прибыл, там даже не пахло чужаками». «А вдруг это была ловушка?» — разволновалась принцесса. Огнегрив взглянул в ее встревоженные глаза и замер, потрясенный. «Ловушка?» — протянул он. «Но с какой, кстати, Коготь хотел бы причинить зло Пепелюшке?» «А если не Пепелюшке? Ведь он ждал не ее, а синюю звезду», — возразила сестра. Огнегрив ощетинил шерсть на загривке. «Что, если сестра права?» «В самом деле, Коготь требовал, чтобы синяя звезда зачем-то пришла к самому узкому участку перед гремящей тропой. Он что, не мог найти другого места для встречи? Неужели он задумал погубить синюю звезду?» «Но нет, даже он не способен на такое». «Или способен?» Огнегрив потряс головой. «Не знаю», — заикаясь от волнения, протянул он. «Все так странно, так плохо и сложно, а Крутобок, как назло, даже не разговаривает со мной». «Почему?» «А, долго объяснять», — буркнул Огнегрив. Принцесса улеглась на снег возле него, крепко прижавшись к боку брата. «Сейчас я чувствую себя чужаком», — мрачно продолжал Огнегрив. «Всем чужой, всюду лишний. Оказывается, не так-то просто быть не таким, как все». «Каким не таким?» — не поняла принцесса. «Я родился домашним котенком, а все остальные принадлежат к племени по крови. А мне ты кажешься настоящим лесным котом», — ласково мяукнула принцесса. Огнегрив с благодарностью посмотрел на сестру. Она продолжала. «Но если ты несчастлив в своем племени, можешь вернуться домой вместе со мной. Я уверена, хозяева полюбят тебя». Огнегрив на мгновение задумался. Вернуться к прежней жизни? Вновь обрести покой, уют, безопасность? Однако он не забыл и той тоски, с которой котенком смотрел в окошко, мечтая о вольной лесной жизни. Ветерок взъерошил его густую шерстку и принес с собой запах лесной мышки. Огнегрив грустно покачал головой. «Спасибо, сестренка. Теперь моя жизнь принадлежит племени. Я уже никогда не смогу быть счастлив в доме у двуногих. Я буду тосковать без запаха в леса, без сна в пещере воинов, без того, чтобы охотиться и делить свою добычу с племенем». У сестры разгорелись глаза. «Как прекрасна жизнь, о которой ты говоришь!» — промурлыкала она и стыдливо посмотрела на свои лапки. «Даже я порой смотрю в лес и невольно мечтаю об иной жизни». «Так ты понимаешь меня?» — встрепенулся Огнегрив и вскочил на лапы. Принцесса медленно кивнула. «Ты уже возвращаешься?» «Да, надо отнести щербатую кошачью мяту, пока она не завяла». Принцесса потянулась и потерла щекой о его бок. «Возможно, в следующий раз, когда ты придешь, я познакомлю тебя со своими котятами». У Огнегрива даже в животе потеплело от радости. «Это было бы здорово!» – возликовал он. Когда он уже повернулся, чтобы бежать, принцесса тихо окликнула его. «Береги себя, братик, я не хочу второй раз потерять тебя». «Этого не будет», – пообещал Огнегрив. «Это ты отлично придумал», – похвалил Бран, встретив возвращающегося в лагерь Огнегрива, из пасти которого торчала мята. По дороге домой Огнегрив едва не истек слюной и уже начал подумывать, что больше никогда не сможет без отвращения взглянуть на эту пахучую травку. Однако он чувствовал себя гораздо лучше, чем когда сбежал из лагеря. Голова его прояснилась, а мысль о принцессиных котятах согревала сердце радостью. Он направлялся к пещере целительницы, когда дорогу ему преградил Коготь. «Раздобыл еще мяты?» — Недоверчиво сощурился серый глашатай. «А я-то думал, куда ты запропастился?» «Папоротник отнесет мяту щербатой», — решил он, кивая малышу, помогавшему расчищать снег. «Отнесешь мяту щербатой», — приказал коготь подбежавшему ученику. Тот кивнул и послушно наклонил голову. Огнегриф выплюнул на землю охапку листочков. «Я хотел бы навестить Пепелюшку», — сказал он. «Позже», — рявкнул глашатай. Дождавшись, пока ученик соберет листья и отойдет на порядочное расстояние, он сурово повернулся к Огнегриву. «Я хочу знать, куда каждый день исчезает Крутобок?» У Огнегрива бешено заколотилось сердце. «Я не знаю», — пробормотал он, борясь с желанием спрятать глаза. Но коготь так и впился в него холодным взглядом своих злобных янтарных глаз. «В таком случае, когда увидишь его, — прошипел он, — сообщи, что с сегодняшнего дня он будет спать у поваленного дуба». На старом месте Щербатой Огнегриф невольно покосился в ту сторону, где раньше жила старая целительница. Это было давно, в то время, когда она только появилась у них, и многие считали ее шпионкой сумрачного племени. Сейчас там лежал больной быстролап, прижавшись к пушистому боку горностайки. «Все больные белым кашлем будут сидеть там до полного выздоровления», — отрезал коготь. «Но у Крутобока всего лишь простуда», — возразил Огнегриф. «Зато довольно тяжелая. Короче, с сегодняшнего дня его место у поваленного дуба», — повторил коготь. «Заболевших зеленым кашлем мы устраиваем у Щербатой. Надо во что бы то ни стало остановить распространение болезни». В глазах глашатая не было и тени жалости. Огнегрив невольно подумал, что заболевшие тревожат когти лишь постольку, поскольку ослабляют мощь племени. «Это необходимо для общего спасения», — подтвердил его мысли глашатай. «Да, коготь, я передам Крутобоку». «И держись подальше от синей звезды», — предупредил глашатай. «Но ведь зеленый кашель уже отпустил ее», — не понял Огнегрив. «Знаю, но в ее пещере все еще царит болезнь. Я не могу позволить себе потерять еще одного воина». «Буран сообщает, что запах речного племени обнаружен совсем близко от нашего лагеря. Еще он сказал, что сегодня весь день занимался с папоротником. Надеюсь, завтра ты сможешь приступить к исполнению своих обязанностей?» «Да», — кивнул Огнегрив. «Можно я схожу проведать Пепелюшку?» Коготь задумчиво посмотрел на него. «Неужели Щербатая положила ее рядом с больным зеленым кашлем?» С неожиданным раздражением выпалил Огнегриф. «Она же может зараситься!» «Иди!» — решил коготь и пошел прочь. В центре поляны Огнегриф увидел папоротника. «Щербатая очень благодарна тебе за мяту!» — сообщил он. «Отлично!» — кивнул Огнегриф. «Кстати, завтра мы с тобой будем учиться охотиться на птиц. Надеюсь, ты не откажешься немного полазить по деревьям». Папоротник радостно пошевелил усами. «Вот и отлично. Встретимся во враге». Огнегриф кивнул ученику и побрел к пещере целительницы. Там он сразу наткнулся на заболевших чернобуркиных малышей. Несчастные котята лежали в папоротниковом гнездышке и без устали кашляли, жалобно тараща слезящиеся глазки. Навстречу Огнегриву уже торопилась Щербатая. «Спасибо за мяту, хороший. Сейчас она как нельзя кстати. Только что лоскут свалился с зеленым кашлем». Старуха ткнула носом в сторону еще одного гнезда из папоротника, в котором, свернувшись, лежал старый черно-белый кот. «Как Пепелюшка?» – спросил Огнегрив. «Очнулась бедняжка, да только ненадолго», – вздохнула целительница. «В лапке началось воспаление. Звездное племя свидетель. Я сделала все возможное. Теперь зависит все от нашей малышки». Огнегриф посмотрел на Пепелюшкино гнездо. Серенькая малышка спала. Ее изуродованная лапка неуклюже торчала в бок. Огнегриф невольно вздрогнул при мысли, что Пепелюшка может проиграть битву за свою жизнь. Он повернулся к Щербатой, надеясь, что целительница скажет что-нибудь обнадеживающее. Но старуха стояла, безвольно свесив голову. Видно было, что она едва держится на лапах от усталости. «Как ты думаешь, пестролистая сумела бы спасти этих несчастных?» — вдруг спросила она, поднимая голову, чтобы споймать взгляд Огнегрива. Тот поежился. Что поделать, если в этом месте он постоянно чувствовал присутствие старой целительницы? Он вспомнил, как она умело ухаживала за горелым, пострадавшим в битве с речным племенем, как заботливо советовала ему помочь Щербатой привыкнуть и освоиться на новом месте. Когда он снова посмотрел на Щербату, та невольно съежилась, словно боялась его приговора. «Я уверен, она не смогла бы сделать больше», — просто ответил Огнегриф. Раздался громкий плач котенка. И Щербатая так быстро бросилась на помощь, что Огнегриф едва успел прикоснуться щекой к ее боку. Старуха обернулась на бегу, в глазах ее светилась благодарность. Огнегриф проводил ее взглядом и грустно побрел к папоротниковому туннелю. На другом конце тоннеля появилось светлое пятнышко белоснежкиной шерстки. Должно быть, бежала проведать дочку. Огнегриф поднял голову и заставил себя посмотреть в ее голубые глаза. Сердце у него заныло от боли. «Послушай, Белоснежка», — неуверенно начал он. Королева остановилась. «Я очень виноват перед тобой. Прости меня», — выдавил Огнегриф. «За что?» — непонимающе посмотрел на него кошка. «Я должен был догадаться и удержать Пепелюшку». Белоснежка посмотрела на него, в глазах ее не было ничего, кроме горя. «Я не виню тебя, Огнегриф», — ответила она. Затем повернулась и побежала к своей дочери. Огнегриф нашел Крутобока в зарослях крапивы. Тот, как ни в чем не бывало, жевал землеройку. «Коготь велел передать тебе, чтобы ты отправлялся к поваленному дубу», — сообщил Огнегриф. «Там находятся все белые коты с белым кашлем», — добавил он и поежился, вспомнив, как глашатай расспрашивал его об отлучках друга. «А в этом уже нет необходимости», — весело отмахнулся друг. «Я поправился. Щербатая сегодня утром сказала, что я совсем здоров». Огнегриф пристально посмотрел на друга. В самом деле, он выглядел абсолютно здоровым. Глаза его сияли, подсохший нос украшала довольно неприятная на вид корочка. В другое время Огнегриф не упустил бы случая поддеть друга, сообщив, что он стал похож на Макрокуса, целителя сумрачного племени. Но теперь все было по-другому. Поэтому он холодно добавил. «Коготь заметил твои ежедневные отлучки. Будь осторожнее. Может, тебе стоит хотя бы на время прекратить видеться с Серебрянкой?» Крутобок перестал жевать и злобно уставился на друга. «А может, это тебе стоит прекратить совать нос в чужие дела?» Огнегриф закрыл глаза и презрительно фыркнул. Неужели ему так и не удастся достучаться до Крутобока? Впрочем, это его больше не касается. Крутобок ясно дал понять, что у него теперь своя жизнь. Он даже не спросил про здоровье Пепелюшки. В животе у Огнегрива заурчало от голода. Надо бы как следует подкрепиться. Он вытащил из общей кучи воробья и отправился в самый дальний уголок лагеря, чтобы поужинать в одиночестве. Улегшись, он снова вспомнил о принцессе. Как-то она там сейчас. Наверное, играет со своими котятами. Огнегрив обвел глазами лагерь и почувствовал уже привычную тоску. Больше всего на свете он хотел снова увидеться с сестрой. Глава 19. Весь следующий день Огнегриф боролся с желанием навестить принцессу. Он так мечтал увидеть ее, что едва смог усидеть на месте. Чтобы немного отвлечься, он решил отправиться на охоту и как следует поработать над пополнением запасов. Охота выдалась удачная. Огнегриф вернулся в лагерь только на закате, таща в пасти двух мышей и зяблика. Мышей он закопал в снежную кладовую, а зяблика решил оставить себе на ужин. Он как раз заканчивал еду, когда увидел приближающегося Бурана. «Хочу попросить тебя завтра взять с собой в патруль горчицу», — сказал белый воитель. «Время нынче опасное. Сегодня запах воинов сумрачного племени обнаружили возле совиного дерева». «Возле совиного дерева?» – растерянно повторил Огнегриф. «Выходит, коготь не солгал. Он действительно обнаружил следы врага». При мысли о когте Огнегриф вдруг вспомнил о последнем распоряжении глашатая. «Но коготь просил меня завтра позаниматься с папоротником». «А разве Крутобок не выздоровел?» – удивился Буран. «Пусть сам занимается со своим учеником. В самом деле, пусть-ка позанимается с папоротником, вместо того, чтобы бегать на свои свидания к Серебрянке». И все же мысль о патруле в компании горчицы заставила его невольно поежиться. Он еще не забыл полного ненависти взгляда, которым наградила его эта палевая кошка, когда он отбросил ее от края пропасти. «В патруль пойдем только мы вдвоем?» – уныло спросил он. Буран удивленно поднял брови. «Горчица вот-вот станет воином. Можешь за нее не беспокоиться», – ответил он. Видимо, Буран неправильно истолковал вопрос Огнегрива и подумал, будто тот боится нападения вражеского патруля. На самом деле ненависть горчицы пугала Огнегрива куда больше ярости противника. Но не станешь же рассказывать об этом Бурану. «Она уже знает?» – уныло поинтересовался Огнегрив. «Вот сам и скажи ей», – спокойно ответил Буран. Огнегрив невольно дернул ушами. Можно себе представить, как горчица отнесется к такому предложению. Однако возражать он не посмел. Буран коротко кивнул и отправился в пещеру воинов. Огнегрив с тяжелым вздохом поднялся на лапы и поплелся к горчице. Палевая кошечка спокойно сидела в окружении остальных учеников. «Горчица», — робко сказал Огнегрив, — «Буран велел нам с тобой завтра заступить в утренний патруль». Он съежился, ожидая злобного шипения. Однако горчица спокойно посмотрела на него и ответила. «Хорошо». Вредный дымок даже разинул рот от удивления. «Вот и славно», – глупо ответил Огнегриф, не веря своим ушам. «Тогда встретимся на рассвете». «На рассвете», – эхом отозвалась горчица. Огнегриф понесся обратно, сгорая от желания поскорее поделиться новостью с Крутобоком. Горчица перестала демонстрировать свою ненависть. Он не сомневался, что это событие растопит холодок, появившийся в их отношениях с другом. Сейчас они все обсудят, поболтают, как прежде. Крутобока он нашел в зарослях крапивы. Он о чем-то оживленно разговаривал с Ветрогоном. «Привет, Огнегриф!» – обрадовался Ветрогон, заметив приближающегося воина. «Привет!» Огнегриф с надеждой посмотрел на Крутобока. Но здоровяк молча отвернулся и принялся сосредоточенно разглядывать границу лагеря. У Огнегрива упало сердце. Опустив голову, он молча повернулся и поплелся в пещеру. Скорее бы наступил рассвет. Лучше уйти в патруль, чем оставаться в лагере. На следующее утро он высунул голову из пещеры, когда небо только-только начало подергиваться нежным розовым сиянием. Горчица уже дожидалась его у входа из папоротникового туннеля. «Привет!» – смущенно поздоровался Огнегриф. «Привет!» – спокойно ответила она. «Подождем до возвращения ночного патруля», – предложил Огнегриф, садясь на землю. Они сидели рядом и молчали, пока не услышали знакомый шорох кустов. Это возвращались Буран, Долгохвост и Кисточка. «Видели следы воинов сумрачного племени?» — сразу спросил Огнегриф. «Почувствовали их запах», — мрачно ответил Буран. «Странное дело», — потянула Кисточка, морща брови. «Те же самые запахи. Похоже, сумрачное племя каждый раз засылает к нам одних и тех же воинов». «Как следует, проверьте нашу границу с речным племенем», — велел Буран. «Мы туда не успели добраться. Будьте осторожны. Ни в коем случае не вступайте в битву. Ваша задача — найти подтверждение того, что они снова охотятся на нашей территории». «Да, Буран», — ответил Огнегриф, а горчица лишь почтительно склонила голову. Огнегриф первым двинулся из лагеря. «Давай начнем у четырех деревьев и пройдем по границе к высоким соснам», — предложил он, карабкаясь на склон оврага. «Звучит заманчиво», — отозвалась горчица. «Никогда не видела четыре дерева в снегу». Огнегриф подумал, что она насмехается над ним, но голос ее был серьезным. В полном молчании они забрались на вершину кучи. «Теперь куда?» – решил проверить напарницу Огнегриф. «Полагаешь, я не знаю дороги к четырем деревьям?» – возмутилась горчица. Огнегриф тут же мысленно выругал себя за неуместный учительский тон. Однако веселые искорки, плясавшие в глазах палевой кошки, быстро развеяли его тревоги. Не говоря ни слова, горчица бросилась в рощицу, и Огнегриф помчался следом за ней. Это было удивительно здорово. Впервые за много дней бежать по лесу вслед за кошкой из своего племени. Горчица оказалась проворной, как белка, и Огнегриву никак не удавалось догнать ее. Их разделяло расстояние в два лисьих прыжка, когда горчица ловко перепрыгнула через ствол поваленного дерева и исчезла. Разгоряченный погоней Огнегриф перелетел через ствол, приземлился на другую его сторону и внезапно почувствовал сильный удар в бок. Он поскользнулся в снегу, перекувыркнулся через голову, вскочил на лапы и увидел прямо перед собой довольную физиономию горчицы. «Сюрприз!» Огнегриф испустил грозное шипение и накинулся на нее. Горчица почти не уступала ему в силе, зато была намного меньше ростом. В конце концов Огнегриву удалось одолеть ее и повалить на снег. «Слезай немедленно!» – возмутилась горчица. «Ты тяжелый, как глыба!» «Ладно», – легко согласился Огнегриф, отпуская ее. «Но только ты сама напросилась!» Горчица села и посмотрела на него. Ее красивая светло-рыжая шерстка была вся запорошена снегом. «Ты весь в снегу», – заявила она. «Можно подумать, что ты попал в снежный буран». «На себя посмотри», – рассмеялся Огнегриф, и они дружно принялись отряхиваться. «Пожалуй, нам пора идти». До самых четырех деревьев они бежали рядом нос к носу. К тому времени, как они достигли вершины склона, возвышавшегося над долиной, небо окрасилось бледной синевой. Тусклое солнце заряло снежный холм. С вершины были хорошо видны четыре священных дуба, сверкающие инеем своих ветвей. Горчица невольно залюбовалась открывающимся видом. Глаза ее восхищенно блестели. Огнегриф молча ждал, тронутый ее волнением. Наконец она очнулась. «Я и не знала, что снег способен так преобразить все вокруг», – пробормотала она, когда они начали спускаться к границе с речным племенем. Огнегриф молча кивнул. Замедлив шаг, они побрели вдоль цепочки пахучих меток, тщательно выискивая свежие свидетельства нарушения границы. Через каждые несколько деревьев Огнегриф останавливался, чтобы проставить свежую метку грозового племени. Неожиданно горчица застыла на месте. «Чуешь дичь?» – прошептала она. Огнегриф кивнул. Горчица приняла охотничью стойку и медленно поползла по снегу, шаг за шагом приближаясь к невидимой добыче. Проследив за ее взглядом, Огнегриф наконец заметил маленького крольчонка, скачущего в зарослях ежевики. С коротким шипением горчица прыгнула, нырнула в заросли и с сильным ударом передней лапы пригвоздила несчастного к земле. Затем одним сильным движением рванула кролика на себя, и было все кончено. «Прекрасная охота, горчица!» – восхитился Огнегриф. Горчица просияла и бросила кролика на землю. «Пополам? Спасибо! Вот за что я и люблю патрулирование!» – прочавкала горчица. «За что?» «За то, что вкусную свежатинку можно слопать на месте и не тащить в лагерь», — объяснила горчица. «А так ловишь-ловишь, а пойманное достанется кому-то другому». Огнегриф, понимающе захихикал. Поев, они продолжили свой путь. Цепочка запахов вновь свернула в лес. Затем юркнула в заросли папоротников, густо покрывающих обрыв над рекой. Огнегриф бежал, моля звездное племя избавить их от встречи с Крутобоком. «Гляди-ка!» – воскликнула горчица, вытягиваясь от возбуждения. «Река-то замерзла!» У Огнегрифа невольно ёкнуло сердце. Он вспомнил, как Пепелюшка произнесла те же слова в тот злосчастный день, когда Крутобок свалился в воду. «Мы туда не пойдем, даже не проси», – отрезал он. «И не надо, отсюда и так все видно. Пошли скорее!» «Надо всем рассказать!» – возбужденно кричала горчица. «О чем?» – глупо переспросил Огнегриф. «Как о чем? Теперь наши воины могут перейти реку!» – пояснила горчица. «Мы вторгнемся на территорию речного племени и наловим столько дичи, сколько они украли у нас!» Огнегриф почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. «Интересно, что теперь скажет Крутобок? Сможет ли он заставить себя вступить в войну с голодающим речным племенем?» «Ну ты идешь или нет?» – нетерпеливо приплясывала возле него горчица. «Иду», – тяжело вздохнул Огнегриф. Повернувшись, он потрусил за горчицей обратно в лагерь. Горчица первой влетела в папоротниковый туннель и выскочила на поляну. Сидевший на своем обычном месте коготь с удивлением посмотрел на запыхавшихся патрульных. Огнегриф услышал за спиной какой-то шум и, обернувшись, увидел, как Крутобок входит в лагерь в сопровождении папоротника. И тут из-под высокой скалы послышался знакомый голос. «Огнегриф, горчица! Как прошло патрулирование? Рассказывайте!» У Огнегрифа словно гора с плеч свалилась, когда он увидел синюю звезду, спокойно сидящую на своем месте. Она высоко вздернула подбородок и обвила лапки пушистым хвостом. Горчица со всех лап бросилась к высокой скале. «Река замерзла!» – ликуя крикнула она. «Теперь мы запросто перейдем на другой берег!» Синяя звезда задумчиво смотрела на дрожащую от предвкушения кошку. Огнегриф невольно сморщился, заметив злое торжество во взгляде когтя. «Спасибо, горчица!» – спокойно сказала синяя звезда. Огнегриф нагнулся и тихонько шепнул на ухо горчице. «Пошли, скажем остальным!» Он понял, что синяя звезда хочет обсудить дальнейшие действия со старшими воинами племени. Горчица понимающе посмотрела на него, и они вместе отправились в центр поляны. «Сегодня такой прекрасный день!» – ликовала она по пути. Огнегриф только молча кивал, встревоженно косясь на Крутобока. «Похоже, вы неплохо провели время!» – ехидно протянул Дымок, высовываясь из пещеры учеников и глядя на Огнегрива. «Ну как дела? Удалось утопить еще одного речного кота?» – сострил он и с надеждой уставился на горчицу, ожидая ее одобрения. Однако на этот раз горчица пропустила его шутку мимо ушей. Огнегриф с удовлетворением посмотрел на перекошенную мордочку Дымка, а горчица, ничего не замечая, затараторила. «Мы первые увидели, что река замерзла. Я уверена, синяя звезда сейчас уже планирует набег на земли речного племени». Со стороны поляны раздался громкий клич предводительницы, зывающий всех на совет. Огнегриф поднял голову и увидел, что солнце уже достигло зенита. В сезон голых деревьев даже в полдень оно не поднималось выше трех вершин. «Горчица и Огнегриф принесли в лагерь добрую весть», – объявила синяя звезда. «Река замерзла. Теперь у нас есть возможность совершить вылазку на земли речного племени. Мы выследим их патруль и навсегда отучим воровать нашу дичь». Огнегриф невольно вздрогнул, вспомнив рассказ Серебрянки о голодающем племени. Но все окружающие его коты одобрительно завопили, приветствуя слова предводительницы. Огнегриф уже давно не видел их в таком воодушевлении. «Коготь!» – возвысила голос синяя звезда. «Твои воины готовы к походу?» Глашатай молча кивнул. «Отлично!» – подняла хвост синяя звезда. «Тогда на закате выступаем». Коты взвыли от восторга. Огнегриф почувствовал, как у него покалывают лапки. Неужели синяя звезда тоже собралась принять участие в вылазке? Он не мог поверить, что она так скоро захочет рискнуть в своей последней жизнью. Он покосился через плечо на Крутобока. Бывший друг, не отрываясь, смотрел на вершину высокой скалы. Кончик хвоста его нервно подергивал. Когда стих восторженный рев котов, в племени Крутобок заговорил. «Сегодня теплее, чем накануне. Лед может оказаться ненадежен». Огнегриф затаил дыхание, а коты с любопытством повернулись к говорившему. Коготь пристально уставился на Крутобока. Видно было, что он слегка озадачен его возражением. «Не помню случая, чтобы ты колебался перед битвой», – медленно проговорил он. Частокол вытянул шею и насмешливо протянул. «Крутобок, неужели ты боишься этих заморышей из речного племени?» Под внимательными взглядами соплеменников Крутобок слегка смутился и опустил голову. Коты молча ждали его ответа. «Да он просто трусит!» – прошипел Дымок, выглядывая из-за спины горчицы. Огнегриф возмущенно дернул хвостом, но заставил себя сдержаться и спокойно ответил. Если Крутобок и боится чего, так это промочить лапки. Совсем недавно он провалился под лед и не хочет снова очутиться в воде. Его шутка мигом сняла напряжение. Коты весело замурлыкали и отвернулись от Крутобока. Лишь коготь продолжал задумчиво хмуриться. Синяя звезда промолчала, ожидая, пока стихнет шум. А теперь я хочу обсудить предстоящую операцию со старшими воинами. Она легко спрыгнула с высокой скалы и грациозно приземлилась на полянку. Глядя на нее, невозможно было поверить, что всего несколько дней назад предводительница отчаянно боролась за свою жизнь и проиграла битву. Коготь, Буран и Синеглазка последовали за ней в пещеру, а остальные коты, разбившись на группки, принялись оживленно обсуждать предстоящую операцию. «Спасибо тебе за то, что опозорил меня перед всем племенем!» – злобно прошипел Крутобок на ухо Огнегриву. «Не стоит благодарности», – фыркнул Огнегрив. «Хотя, честно сказать, мне порядком надоело прикрывать тебя», – заявил он и, ощетинившись, быстро отошел в дальний конец поляны. Горчица тут же подбежала и уселась рядом. «Теперь-то мы покажем речному племени, как охотиться на нашей земле!» — крикнула она, сияя глазами от восторга. «Подумать только! Повадились лазить к нам, как к себе домой!» «Да, конечно!» — равнодушно кивнул Огнегриф, не сводя глаз с Крутобока. Он не мог поверить своим глазам. Серый здоровяк шаг за шагом незаметно отползал с поляны, явно держа курс к детской. Неужели он решил сбежать и тайком предупредить Серебрянку? Огнегриф тихо поднялся и бесшумно двинулся в ту же сторону. Крутобок заметил его маневр, и глаза его вспыхнули ненавистью. Но не успели бывшие друзья открыть рты, как с высокой скалы вновь прозвучал голос синей звезды. Огнегриф застыл на месте, не сводя глаз с Крутобока. «Синеглазка согласна с юным Крутобоком», — объявила синяя звезда. «Близится потепление». Крутобок скинул голову и торжествующе посмотрел на Огнегрива. Тот даже не заметил этого взгляда. Синяя звезда решила отменить поход. Значит, пока другу не придется выбирать между любовью и верностью. А он, Огнегрив, будет избавлен от участия в войне против обессиленного речного племени. Но синяя звезда еще не закончила. «Поэтому мы выступаем прямо сейчас». Теперь пришла пора Огнегриву посмотреть на Крутобока. Выражение торжества сменилось настоящим ужасом. «Мы должны оставить сильный патруль для охраны лагеря. Нельзя забывать об угрозе со стороны сумрачного племени. 5 воинов отправляются в поход. Я остаюсь в лагере». «Слава звездному племени», — подумал Огнегрив. «По крайней мере, синяя звезда не будет ставить под угрозу свою последнюю жизнь. Поход возглавит коготь. С ним отправляются Чистокол, Синеглазка и Долгохвост. 5 место пока свободно. Кто хочет занять его?» «Можно мне?» – выскочил вперед Огнегриф. Он принял решение. Лучше опозорить себя нападением на голодных, чем заставить Крутобока мучительно выбирать между племенем и Серебрянкой. «Благодарю тебя, Огнегриф!» Было видно, что синюю звезду искренне обрадовало рвение ее бывшего ученика. «Можешь присоединиться к отряду». Зато коготь явно был недоволен. Сощурившись, он с откровенным недоверием разглядывал Огнегрива. «Нельзя терять ни минуты!» – воззвала синяя звезда. «Я чувствую приближение теплого ветра. Коготь, я прошу тебя поторопиться. Идите!» Чистокол, Долгохвост и Синеглазка подошли к своему глашатаю. Огнегрив последовал за ними. И маленький отряд, выскочив из папоротникового туннеля, бросился к границе с речным племенем. Солнце уже начало клониться к лесу, когда они миновали нагретые камни и достигли вражеской границы. Огнегриф понюхал воздух. Крутобок и Синеглазка сказали правду. Воздух пах теплым ветром. Над верхушками деревьев уже начали скапливаться тяжелые тучи. Сбегая по склону обрыва к реке, Огнегриф никак не мог избавиться от какого-то смутного беспокойства. Слова Серебрянки вновь и вновь звучали в его ушах. Ему приходилось прилагать все силы для того, чтобы подавить в себе жалость голодным. Отряд грозового племени выскочил из папоротников и остановился у самого берега. При взгляде на реку у Огнегрива от облегчения задрожали лапы. Сверкающий лед, которым они с горчицей любовались утром, превратился в груду обломков, быстро уносящихся в потоке черной ледяной воды. Глава 20. Коготь обернулся к своим воинам, его желтые глаза потускнели от разочарования. «Придется ждать», — рявкнул он. Отряд повернулся и побрел домой. Огнегрив мысленно поблагодарил звездное племя за помощь, но на душе у него было неспокойно. Теперь он не знал, сумел бы пройти это испытание до конца. Выходит, ни один крутобок может оказаться ненадежным воином. Огнегрив чувствовал, что уже не доверяет и себе самому. Всю дорогу до дома он не проронил ни слова. И все это время он то и дело ловил на себе косые взгляды когтя. Двигались медленно, так что короткий зимний день был уже на исходе, когда отряд добрался до вершины оврага. Тут Огнегрив немного задержался, дожидаясь, пока четверо котов первыми спустятся вниз по склону. Эта маленькая хитрость позволила ему вылезти из туннеля уже после того, как коготь объяснил синей звезде причины неудачи. Огнегрив обошел полянку, ища глазами Крутобока. Он должен был убедиться, что тот не ускользнул из лагеря. Ноги сами вынесли его к детской. Стоило ему добраться до ежевичных зарослей, как знакомый голос окликнул его. «Огнегрив!» Огнегрив затрепетал. Неужели Крутобок хочет поблагодарить его за то, что он вызвался занять последнее место в отряде? Следуя на голос друга, Огнегрив нырнул в тернистые заросли. Он тихонько мяукнул в темноту, подзывая Крутобока, но так никого и не увидел. Внезапно что-то с силой ударило его в бок. Огнегрив стремительно обернулся и увидел в темноте Крутобока с занесенной для удара лапой. В следующую секунду тот снова бросился на него. Огнегрив едва успел отскочить, и широкая серая лапа просвистела совсем рядом с его ухом. «Ты что делаешь?» – пролепетал он. Крутобок прижал уши и злобно прошипел. «Это тебе за то, что не доверял мне! Ты подумал, что я могу предать свое племя!» На Огнегрива обрушился новый удар. На этот раз лапа Крутобока все же задела кончик его уха. «Я всего лишь хотел избавить тебя от выбора!» — заорал Огнегрив, захлебываясь от боли и ярости. «Впрочем, ты прав. Теперь я уже и не знаю, кому принадлежит твоя преданность». Крутобок вихрем налетел на него, опрокинул, и они покатились по земле, выпустив когти. «Я сам буду делать свой выбор!» — шипел Крутобок. Огнегрив высвободился и вскочил ему на спину. «Я пытался защитить тебя, а я не нуждаюсь в твоей защите!» Ослепленный ненавистью, Огнегрив полоснул когтями по спине Крутобока. Но тот сбросил его на земь, и бывшие друзья вновь сцепились и покатились по земле. Коты, толпившиеся у высокой скалы, рассыпались в стороны, когда дерущийся комок выкатился на поляну. Огнегрив взвыл от боли, почувствовал, что Крутобок безжалостно впился зубами в его переднюю лапу. Размахнувшись, он как следует царапнул врага по морде над самым глазом. Тот не остался в долгу и укусил Огнегрива за заднюю лапу. «Немедленно прекратите!» — гневный голос синей звезды заставил драчунов очнуться. Огнегрив разжал лапы и, морщась от боли, отполз в сторону. Крутобок попятился, шерсть у него на загривке все еще стояла дыбом. Уголком глаза Огнегрив заметил, что коготь с плохо скрываемым удовольствием наблюдает за происходящим. Его нижняя губа изогнулась, обнажая острые зубы. «Огнегрив, марш ко мне! Немедленно!» — рявкнула синяя звезда. Глаза ее метали молнии. «Крутобок, сейчас же отправляйся на свое место и сиди там, пока я не разрешу тебе выйти!» Остальные коты попятились и растаяли в сумерках. Огнегрив, уныло понурив голову, поплелся за синей звездой. Он чувствовал себя измученным и пристыженным. Усевшись на песчаный пол, синяя звезда несколько мгновений недоверчиво разглядывала Огнегрива. Затем сердито спросила: «Что все это значит?» Огнегрив устало покачал головой. Он готов был убить Крутобока, но не смел выдать его тайну. Синяя звезда прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Я вижу, что сейчас в лагере все возбуждены, как никогда. Но не ожидала, что вы с Крутобоком устроите безобразную драку. Ты ранен?» У Огнегрива сильно болели ухо и прокушенная задняя лапа. Однако он лишь повел плечами и тихо ответил: «Нет». «Ты собираешься объяснить мне причину случившегося?» Огнегрив с трудом выдержал требовательный взгляд предводительницы. «Прости меня, синяя звезда», – прошептал он. «Я не могу объяснить». «По крайней мере, я сказал тебе чистую правду», – мрачно подумал он. «Что ж, пусть будет так», – после долгого молчания сказала синяя звезда. «Пусть это останется между вами. Но запомни мои слова, Огнегрив. Сейчас мы переживаем непростые времена, и я не потерплю никаких раздоров и драк внутри племени. Ты понял меня?» «Да, синяя звезда», — ответил Огнегрив. «Я могу идти?» Предводительница кивнула, и он, повернувшись, вышел из пещеры. Огнегрив прекрасно знал, что огорчил бывшую наставницу. Он понимал, что не мог сказать ей правду. Однажды он доверил ей тайну Горелого, но синяя звезда не поверила ему. Для того, чтобы она поверила ему сейчас, нужно было предать лучшего друга. Огнегрив не мог этого сделать. Изнывая от тревоги и раскаяния, Огнегрив прошел через полянку и скользнул в пещеру воинов. Добравшись до своего места, он улегся и свернулся в тугой клубок. Он лежал неподвижно, чувствуя совсем рядом с собой ощетинившегося Крутобока, пока, наконец, не провалился в сон. На следующее утро Огнегрив проснулся очень рано. Солнце еще не поднялось, и поляна была пуста, когда он вылез из пещеры и побежал к Щербатой. Ему мучительно хотелось повидать Пепелюшку. Целительница спала, свернувшись возле чернобуркиных больных котят. Малыши лежали, закрыв глазки, и тихонько вздрагивали в своем гнездышке. Щербатая громко похрапывала во сне. Стараясь не разбудить ее, Огнегрив подкрался к Пепелюшке и присмотрелся. Пепелюшка спала. Шерстка ее была чисто отмыта от крови. Неужели она сама смогла вылизаться, или это сделала Щербатая? Огнегрив наклонился ниже и прислушался к дыханию больной. Его немного успокоил ритм, в котором вздымались и опадали ее бока. Пепелюшка дышала намного спокойнее, чем тогда, когда он видел ее в последний раз. Он простоял над своей ученицей до самого рассвета, и лишь когда первые лучи солнца просочились сквозь папоротники, а со стороны поляны послышались звуки просыпающегося лагеря, Огнегрив позволил себе вскочить на лапы. Склонившись над Пепелюшкой, он нежно ткнулся носом в ее теплый бочок. Он уже повернулся, чтобы бежать, когда Щербатая вдруг открыла глаза. «Огнегрив!» «Я зашел проведать Пепелюшку», – прошептал он. «Она идет на поправку», – сообщила целительница, поднимаясь. «Спасибо, Щербатая!» – с облегчением выдохнул Огнегрив. Когда он вышел на поляну, коготь как раз давал распоряжение группе воинов и учеников. Заметив Огнегрива, он повысил голос. «Явился, наконец! Крутобок тоже только что присоединился к нам. Синяя звезда задала ему хорошую взбучку». Огнегрив покосился на друга, но тот не поднимал глаз от земли. Под молчаливыми взглядами воинов Огнегрив обошел бывшего друга и сел возле горчицы. «Наступило потепление, значит, в лесу полно дичи», — продолжал коготь. «Во время холодов всякая мелочь пряталась по своим норам, значит, успела сильно оголодать. Сегодня должна быть добрая охота». «Но наш снежный погреб так и ломится от припасов», – тут же вставил Дымок. «Надо использовать любую возможность для охоты», – рявкнул коготь. «Сезон голых листьев шутить не любит. Скоро вкусная дичь попрячется, а остальная тащает настолько, что едва будет годиться в пищу». Воины одобрительно загудели. «Долгохвост, Коготь остановил взгляд на полосатом светло-сером воине. «Организуешь охотничьи ряды!» Долгохвост согласно кивнул. Коготь поднялся и медленно пошествовал к пещере синей звезды. Когда глашатай скрылся за пологом из лишайников, Огнегриф отчего-то сразу понял, что он пошел обсуждать их вчерашнюю потасовку с Крутобоком. Голос Долгохвоста вывел его из задумчивости. «Огнегриф, вы с Горчицей поступаете в распоряжение Кисточки. Крутобок будет охотиться вместе с Бураном и Папоротником. Думаю, вам обоим будет полезно отдохнуть друг от друга». Все вокруг понимающе замурлыкали, а Огнегриф лишь сощурил глаза от злости. Чтобы немного успокоиться, он полюбовался отметиной, которую оставил на ухе у Долгохвоста в первый день своего появления в лагере, когда этот выскочка стал насмехаться над ним. «Спасибо за вчерашнее представление!» – фыркнула Кисточка, и глаза ее сердито блеснули. «Мы даже перестали жалеть о несостоявшейся вылазке против речного племени!» Огнегриф нахмурился, но тут сзади выскочил вездесущий дымок. «Неплохо дерешься для домашнего котеночка!» – ехидно пискнул он. Огнегриф стиснул зубы и уставился в землю, в бешенстве выпуская и втягивая когти. Два отряда вышли из лагеря одновременно. Когда охотники выбрались из лощины, Огнегриф поднял глаза и посмотрел на небо. Дождевые тучи, собиравшиеся со вчерашнего дня, сегодня полностью скрыли солнце, а снег под лапами превратился в жидкую грязь. Кисточка привела Огнегрива и Горчицу в высокие сосны. «Я буду охотиться с Горчицей», — сказала она Огнегриву. «Можешь промышлять в одиночку. В полдень встретимся в лагере». Огнегрив несказанно обрадовался возможности побыть одному. Он побрел под деревьями, думая о вчерашней драке. Неужели они с Крутобоком могли так жестоко калашматить друг друга? В последнее время Крутобок очень изменился. Огнегриф едва узнал своего верного друга, но по-прежнему тосковал по нему. Вернется ли когда-нибудь их прежняя дружба? Он брел, не разбирая дороги, слушая тихий шорох листьев под лапами, пока не понял, что ноги сами принесли его в дубраву рядом с домом двуногих. Огнегриф тут же подумал о принцессе. Выходит, он очутился здесь не случайно. Огнегриф подбежал к ограде и тихо позвал сестру. Потом отпрыгнул обратно в лес, спрятался под кустом и стал высматривать принцессу. Ему не пришлось долго ждать. Со стороны ограды послышался тихий шорох, а в следующую секунду ноздри его уловили знакомый запах сестры. Огнегриф уже сорвался с места, чтобы броситься к ней навстречу, когда почуял еще один незнакомый дух. Зашелестели папоротники, и Огнегриф наконец увидел принцессу. В пасти она держала крошечного белого котенка. Огнегриф подбежал к сестре, и она ласково замурлыкала, не вынимая изо рта свой мягкий сверток. «Какой крошечный!» – потрясенно подумал Огнегриф. Не прошло и месяца с тех пор, как сестра впервые приложила его к своему животу. Тем временем принцесса тщательно смела лапкой снежную слякоть с листьев, бережно уложила котенка, села и обвила малыша хвостом. Огнегриф оцепенел. Нежность и гордость переполняли его. Перед ним лежал его племянник, такой же крошечный, каким он был сам когда-то. Огнегриф медленно подошел к принцессе, прижался к ней, а потом наклонился и обнюхал котенка. Он пах чем-то далеким и до боли знакомым, теплом и молоком. Огнегриф ласково лизнул малыша в голову, и белый комочек тихонько пискнул, показав крошечные белые зубки. Принцесса посмотрела на брата, глаза ее сияли. «Я принесла его тебе, Огнегриф», – тихо сказала она. «И хочу, чтобы ты взял его в свое племя. Он станет твоим новым учеником».